Глава 17. Алена. Костя касается моих губ. Все, на этом я улетаю. С телом творится что-то странное, но невообразимо приятное. Пальчики дрожат даже на ногах. По позвоночнику тянутся теплые ниточки, соединяясь в крепкий прочный канат. Кожа губ посыпается огненной пылью. Мне хорошо. Исаев нежно вбирает в рот нижнюю губу. Все крошечные волоски бунтуют и встают дыбом от ощущений. А потом взрываюсь от его вкуса. Он касается моего кончика языка своим. Никогда химозный лимон не был таким восхитительным, как сейчас. Лимон, кофе и что-то несколько чужое, но приятное. Мы целуемся неспешно, не так, как на квартире у мажора. Костя меня обманул, но сердечко все равно тык-тык-тык, как дырокол в теле. Исаев целуется медленно, но умело, неторопливо. Кажется, он уже никуда не спешит. Я бы улыбнулась этому, если бы могла. Мои губы, как и язык у него во рту. Или у меня. Это уже детали. Приоткрываю губы на быстром вдохе, как только мы отстранились друг от друга. Сколько прошло времени? Да пофиг. Мне сейчас так классно, что провались все пропадом. «Пойдет?» — хрипло спрашивает. В темных глазах огни мелькают. Факелы, костры, пожарища. Мне даже жарко становится, невыносимо. Но романтик из него, конечно, так себе. Юрист, что сделаешь? А еще можно? Я не поняла. Моргаю дважды и быстро. Мне еще хочется всего. Губы, язык, жесткое горячее дыхание где-то на щеке. И ладонь, которая сжимает мою талию. Ни на сантиметр вверх не двинулась. Я была бы не против, как бы. Исаев коротко хмыкает. Быстрый взгляд в сторону. Губы чуть поджал, глаза сузил и в меня снова глазами впивается. Так хлестко, огненно, до бешеного всплеска адреналина в крови. А его уровень и так зашкаливает. Интересно, какая доза этого гормона будет являться смертельной? И снова целует. Сейчас чуть жестче, на грани грубости. Язык нагло толкается в мой рот. Глаза открываются и расширяются. Все чувства отзываются искристым покалыванием в груди. Да и в животе тоже. Особенно в животе, чуть ниже пупка и в... промежности. О, боже. Открываюсь навстречу. К телу льну. Момент острый и пикантный. Мы все еще в ресторане. Это общественное место. А я уже какие-то непотребные звуки издаю. И ладонь Костика, наконец, смещается чуть выше. Еще чуть-чуть, пока не касается косточки лифчика. Взрыв перед глазами, как ядерный гриб. До прерванного дыхания и звона в барабанных перепонках. Я оглохла, ослепла и онемела. Жесть. Исаев так быстро прекращает меня целовать и отодвигается, мне мгновенно становится холодно, одиноко и больно. Между нами огромный метр. Костя устало трет глаза, потом виски, пятерней волосы зарывается и дышит шумно. «Блядь», — ругается Исаев. «А я ни жива, ни мертва, двинуться боюсь, как свежий хрусталь, который еще не успел застыть, только взглядом еложу по его лицу и телу. Альшанская, ты поела?» Он очаровательно злится и еще дальше от меня отодвигается. Потом вспоминает, что его место вообще-то напротив и пробует встать, но остается сидеть на моем диване. На меня больше не смотрит. Это вообще правильно, что мне смеяться хочется? И снова с ним целоваться. Мой первый поцелуй был с Ваней. Поцелуй с языком тоже с Ваней. Экстремальный, нежный, дерзкий. Какие еще бывают? А теперь мне хочется целоваться с Исаевым. Такое возможно? У меня же сердце через ребра наружу рвется от них. Мне понравилось. А тебе? Опустив взгляд, спрашиваю, почему-то важно услышать ответ. А еще хочется спросить, с Кариной так же было? Ален. Молчание. Темные глаза все еще пылают, в носу зуд, будто разреветься готово. Но мне неплохо, мне хорошо. Тогда почему же? Пойдем, я отвезу тебя домой. У тебя же дела, почти хнычу. Отложу. Вздохнув, окидываю последним взглядом наш столик и иду за Костиком. Его шаг широкий, идет он быстро, едва поспеваю. До дома мы едем в молчании, но хотя бы радио догадался включить. Стараюсь переварить свои эмоции, которые как фонтан выплеснулись из груди. Иногда кашусь на Исаева. На нем непроницаемая маска, и только один Костя знает, о чем он думает и что чувствует. «Спасибо за обед», — скомканно говорю. Простое прощание совсем не ложится после нашего поцелуя. Поправка наших поцелуев. Ты же не была голодна. И за помощь тоже спасибо. Повторяешься, Алена. Но мы же в расчете? Спрашиваю, постепенно начинаю краснеть. Шея горит красными пятнами, как стоп-сигналы, а щеки, как новогодняя гирлянда. Более чем. Хоть бы улыбнулся. Показал, что ему понравилось, и он ни о чем не жалеет. Разворачиваюсь и иду в сторону ворот. Медленно так иду. Все еще о многом хочу его спросить. Надеюсь, твоя девушка не будет ревновать? Ну, что мы с тобой, это же ничего не значит. Интонационно ставлю точку, а душа требует вопроса. Сердце положительного ответа от Исаева. Свихнуться можно. Кажется, я влипла в Костика. Колоссально так влипла. Девушка? Брови Костика превращаются в одну толстую линию, а потом резко ползут вверх. Он выглядит шокированно. Ну, девушка твоя. Господи, мне надо объяснять Косте про его девушку? У меня нет никого, Алена. А Карина? Теперь в шоке я. Начинаю ворочить мозги и память, откуда вообще у меня информация о статусе Исаева. Мы с ней не встречаемся. Врет или правду говорит? Исходя из последних событий в моей жизни, я наивна. Ты поэтому ее так обнимал? К себе, блин, прижимал, как родную? Смешок. Короткий такой, как аккорд гитарной струны. Нервы мои, как струны этой самой гитары, натянулись, только не звучат. В следующий раз оттолкну. Договорились. Поворачиваюсь спиной и зажмуриваюсь. Что я только что сказала? Едва за мной захлопывается дверь, я слышу шуршание гравия. Костик уехал. В доме, как всегда, шум. Сестры в гостиной на полной громкости смотрят какой-то фильм. Мама суетится на кухне. По обуви в коридоре понимаю, что у нас гости. Снова. Слава богу, это всего лишь бабушка, с которой я, кстати, не виделась уже несколько недель. Стыдно. Мои переживания из-за Вани отрезали совесть. Здороваюсь и обнимаюсь с бабушкой. Слушаю очередные вздохи и ахи о моей худобе. А я так-то 50 килограмм вешу. Обещаю заскочить к ней в гости на следующих выходных. И мигом в комнату. Я люблю свою семью, но их как-то много становится. Останавливаюсь на середине лестницы и бегом спускаюсь обратно. Перед папиным кабинетом торможу. Робко стучусь. Мысль окончательно не сформировалась, но попробовать озвучить ее стоит. «Ты уже дома?» Папа поправляет очки. Стесняется их пока носить. Он же типа мужчина в самом расцвете сил, а им не положено такие слабости, как плохое зрение. При этом он такой милый с этой тонкой черной оправой. И я хотела поговорить. Крошечными шажками ступаю на мужскую территорию. Здесь пахнет папой. Немного горечи, терпкости. Я бы сказала, что еще сигарами, но знаю, он не курит. «В институте что?» Разряд по телу проходит, напоминая о сегодняшних событиях. Закусываю край губы и тут же вспоминаю, как Костя меня целовал. И расцветаю. «Ну что ты, пап?» «А что тогда?» Убирает очки в футляр, затем в ящик. «Сними мне квартиру. Маленькую такую, незаметную». Его брови тянутся вверх. Один в один, как Костик делал. «Зачем?» Короткий вопрос, а у меня аж плечи опустились. Его тон говорит о том, что папа ни за что не пойдет на это. Я хочу жить отдельно. Это типа разговор окончен? Отец поднимается с кресла, отходит к окну. Вид из его кабинета классный. На небольшую пристройку, где бассейн. Еще сад и бабушкин огород. Сейчас, правда, все в снегу, одни белые шапки торчат. Алена, мне не нравится эта идея. Пап, пожалуйста. Мне до института добираться час. Это без пробок. Водителя у меня нет, поэтому приходится ехать на такси. А ты слышал про последнюю аварию с участием такси? Страть же. Потом у вас с мамой скоро родится еще одна девчонка. Может, сын. Я тебя умоляю, пап. У нас очень многолюдно. А я хочу какого-то уединения. Заниматься в тишине, в конце концов. Уф, перевожу дыхание. На данный момент аргументы закончились. Был еще, конечно, один. У всех моих однокурсников есть свои квартиры. Никто уже с родителями не живет. Но для папы это не аргумент. Скорее, контраргумент. Из серии «Если все прыгнут, ты тоже прыгнешь?» «Хорошо, я подумаю». Отвечает спустя 2 минуты 40 секунд, если я не сбилась, считая. Радостная, выбегаю из его кабинета, добегаю до своей комнаты и плюхаюсь на кровать. Папины слова практически означают «да». Ему просто надо чуть поломаться. Уж я-то его знаю.